Глава 17. Ким Саджин. «Что за черт?» Возмущенно смотрю на дисплей, захожу в журнал, звоню на последний входящий. Абонент временно недоступен. Сбрасываю, повторяю процедуру сначала, и еще раз, и снова. Бесполезно. «Ащ!» Порываюсь швырнуть телефон об асфальт, но вовремя торможу. «Что говорила Маша? Караоке-бар возле Пак Индастриал?» Озираюсь, понимаю, что местность изучена отлично, переулки, перекрестки, места, где висят камеры наблюдения и прочее, но я понятия не имею, какие увеселительные заведения вокруг. Карты, точно. Забиваю в приложение геолокацию, ставлю пометку «караоке», жду. Поиск выдает 11 штук. 11! Какого хрена? Первыми отсеиваю клубы, находящиеся на периферии, затем вычеркиваю бары на другой стороне улицы. Остается 4 адреса. Напрочь забываю про пиджак и мчусь к ближайшему. Влетаю внутрь, мимо, выскакиваю на улицу, как ошпаренный. Воздуха не хватает то ли от страха, то ли от злости. Бегу, сломя голову, к следующему заведению, попутно вновь и вновь набирая номер Соколовой. Здесь меня встречает администратор. Я путанно объясняю, что ищу компанию сотрудников, среди которых присутствует девушка европейской внешности. Ответ неутешительный. Таких нет. Третий адрес. Местечко менее презентабельное, находится в подвальном помещении во дворах. Спускаюсь по лестнице, я будто на лыжах цепляю каблуками каждую ступеньку. Вырываюсь в холл, рыщущим взглядом окидываю помещение в поисках сотрудников Пак Индастриал, но никого не нахожу. Плевать, если нужно, проверю каждую комнату. Забегаю в коридор, распахиваю первую попавшуюся дверь, за ней две девушки смотрят испуганно, удивленно. Извиняюсь, комично кланяюсь, удаляюсь. Следующее. И так продолжается до тех пор, пока не дохожу до самого конца. Аж мозоль на языке выскакивает от фразочек вроде «прошу прощения, ошибся номером, хорошего вечера». И только я собираюсь коснуться очередной дверной ручки, как по ту сторону раздается истошный женский визг, грохот, а после крик на иностранном языке. «Русский? Мэри?» Внутри все переворачивается. Ярость застилает глаза, резко открываю дверь, вижу свисающие с края дивана женские ноги, отчаянно брыкающиеся, одна из лодыжек в корсетном носке. Потом уже мало что осознаю. Бойцовским псом бросаюсь на ублюдка, склонившегося над беззащитной девушкой. Хватаю за шкирку, отшвыриваю. Люк падает на стол, сметая с него бокалы, затем на пол и дико вопит от врезающихся в ладони осколков. Хочу проверить, как Маша, но пьяная скотина выплевывает в мою спину оскорбительную угрозу. Разум затуманивается с новой силой. Хочу лишь одного — забить до смерти тварь, осмелившуюся поднять руку на женщину. Разворачиваюсь, глядя на говорящий кусок дерьма. Как на кусок дерьма. «Слышь, пацан, ты совсем охренел? Сейчас вот встану, и ты труп», — огрызается Шавка. Криво усмехаюсь, в два шага подхожу к неуклюже поднимающемуся соотечественнику, и едва тот ловит пьяными глазами мой налитый кровью взгляд, сношу ему челюсть прицельным ударом. После чего опускаюсь на колено, хватаю гада за ворот и начинаю добивать, чувствуя, как кожа на костяшках лопается, а гладко выбритую морду. На шум прибегают сотрудники, наконец-то, вовремя, блин. Кричат, стращают полиции, но мне пофиг. Пусть приезжают и лучше сразу с катафалком. В какой-то момент чувствую, что теряю равновесие. Некто хватает меня за плечи, силясь оттащить к дивану. Краем глаза замечаю нашивку на рукаве «Охранник». Люк уже без сознания. Хотя нет, постойте, что-то кряхтит. Значит, я еще не закончил. «Отвали!» Пытаюсь скинуть чужие руки, ломясь обратно. «Господин, прекратите! Сейчас полиция приедет! Я убью ублюдка, клянусь!» Скалюсь, выхаркивая слова вместе со слюной, и вдруг слышу жалобное «Саджин, не нужно, пожалуйста!» На английском, а следом несколько слов на русском, смысл которых не понимаю. В лицо будто выплескивают ведро ледяной воды. «Маша! Как же я забыл!» Выпрямляюсь, ищу Соколову средь мелькающих огней света музыки, но охранник давит на меня своим весом. «Да отпусти! Девушка где?» Отталкиваю мужчину, полностью разворачиваясь. Смотрю на подпирающую стену русскую, бледная, как смерть, и держится за локоть, судя по фартуку, официантки. Наши взгляды встречаются, ноги моментально подкашиваются, невольно опираюсь на охранника. По спине пробегает электрический разряд, неприятный. Сводит гортань, я кашляю. «Извините», — в зоопарке говорю на английском и направляюсь к Соколовой, про Люка мигом забываю. «Маша, вот что действительно важно. Ты как?» Мария молчит, Заторможенно хлопает длинными ресницами, чуть заметно кивает. «И что это значит? Нормально? Все плохо?» «Боже, я сойду с ума». «Вы его знать?» — с жутким акцентом обращается к Соколовой сотруднице заведения. «Я ее парень», — отрезаю на корейском, чтобы девушка перестала пытать Мэри ненужными вопросами. «А-а-а», — понимающе тянет официантка и с усилием отцепляет от локтя вцепившиеся пальцы русской, как бы передавая мне шефство. «Идем». Взяв девушку за руку, тащу к двери, но вместо того, чтобы поскорее убраться из чертового кабинета, Маша падает мне на грудь, обнимая столь крепко, что разом вышибает из легких весь воздух. На секунду теряюсь. Боюсь сделать что-то не так. «Я здесь, с тобой, ты в безопасности», — шепчу в темную макушку, осторожно провожу ладонью по затылку. «Давай побыстрее уйдем отсюда». «Стойте, а как же полиция?» — раздается возмущенный мужской голос. «Что?» — выстреливаю в охранника гневным взглядом. «Вы забили человека до смерти». «До смерти?» — криво усмехаюсь. «Неужто? Посмотрите внимательнее, он дышит». «Но...» «Ладно», — раздраженно выдыхаю, стараясь не кричать. Нервы на пределе, а очередной всплеск агрессии — последнее, что нужно Маше. «Хотите, чтобы мы дождались полиции? С удовольствием. Я подробно расскажу о том, как ваше заведение заботится о безопасности клиентов, что сотрудников нет на месте, а камеры, вероятно, неисправны. Думаю, к пятнице бар закроют, а вы все дружно окажетесь за решеткой вместе с пьяным ублюдком». В помещении повисает тишина. Чувствую, Маша слегка проседает. Смотрю на нее и тихо шепчу на английском. «Потерпи чуть-чуть, мы уже уходим». «Хорошо, господин», — подает голос охранник, разумеется, на корейском. «Мы сами разберемся». «Вот и славно». Снисходительно хмыкаю и, наконец, вывожу Марию из проклятой дыры. На улице накрапывает дождь. Как обычно, все разом. Зонта нет, поэтому, не задумываясь, направляюсь к припаркованному такси и усаживаю Соколову на заднее сиденье. Девушка похожа на тряпичную куклу, слишком неустойчивая, плетется рядом со мной тенью, послушно наклоняется под легким давлением ладони, сжимается комочком внутри салона, не говорит ни слова. Огибаю авто, забираюсь внутрь. Водитель смотрит через зеркало заднего вида с немым вопросом, а я не знаю, что делать, голова пустая. Бросаю оценивающий взгляд на Машу, и ее трясет, как при ознобе. Бережно касаюсь нахмуренного лба, температуры нет, значит, просто шок. Думаю, идей нет. Может, позвонить этому, как бишь его, Джиму? Надо бы спросить номер, снова гляжу на Соколову, мысленно подбирая слова, но внезапно случается самое страшное. По девичьим щекам начинают бежать слезы, что окончательно выбивает меня из колеи. Не понимаю, как себя вести, какая реакция будет уместна. Обнять? А что, если усугублю, сказать «все хорошо», но ведь нифига, ничего не хорошо. Девушка пережила насилие, и пусть я подоспел вовремя, шрам на психике есть. С ним уже ничего не поделаешь. Черт. Водитель принимается недвусмысленно ерзать, постукивая пальцами по рулевому колесу. Нужно действовать, но у меня каша в голове и в сердце, из опасений, сомнений и рвущих душу на части сожалений. Сколько ехать до отеля Соколовой? Полчаса? Час? Пробки поутихли, зато дождик, походу, превращается в ливень. Долго. Еще и Джим. Вдруг Маша не хочет, чтобы он знал о случившемся? Как поступить? Как? В итоге я не нахожу ничего лучше, чем назвать адрес квартиры, ключи от которой вручил секретарь Чон. Жилой комплекс в 15 минутах. Можно и пешком добраться. Напою девушку горячим кофе, позволю привести себя в порядок. Отойдет и решит, куда ехать дальше. А я уж подсоблю. Машина трогается. Жмусь к двери, опасаясь навредить близостью. Может, у девушки теперь острая непереносимость мужчин. Но неожиданно чувствую холодные пальцы на тыльной стороне ладони. Замираю, упирая взгляд в подголовник переднего пассажирского кресла. Мария дотронулась до меня. Коснулась. Случайно? Сейчас отшатнется? Стоит ли в ответ взять за руку или лучше не двигаться, посмотреть на Машу или... Нет, Саджин, сиди смирно, будто ничего не случилось. И когда пальцы уже начинают сводить судорогой от напряжения, Мария стискивает мою ладонь крепче, давая понять, что нуждается в поддержке. С облегчением выдыхаю, переворачиваю руку, укрывая замерзшие пальчики русской теплотой своих. «Никто не посмеет тебя обидеть, я не позволю», — хочется шепнуть, но молчу. Надеюсь, Маша чувствует мои стремления без слов. За окном проносится вечерний Сеул. Дождь, усиливающийся с каждой минутой, размазывает неоновые огни по стеклу, превращая улицы и спешащих домой прохожих причудливые кляксы гуаши на темном холсте. Рука Марии по-прежнему покоится в моей ладони. Она больше не обжигает холодом и не терзает сердце треморной дрожью. Девушка согрелась и, кажется, немного успокоилась. Смотреть на нее боюсь. Во-первых, не хочу быть навязчивым, во-вторых, женские слезы — единственное, что напрочь лишает меня уверенности. В тот день, нет, вечер, за пару часов до автокатастрофы родителей я видел, как Омма плакала. И был столь смущен, что не нашел в себе сил спросить о причинах, не смог подойти, обнять, оказать поддержку. Вдруг поступи я иначе, она бы осталась дома. Да и Аппа передумал бы ехать в такой поздний час. Могло ли все сложиться иначе, будь я расторопен и смел? Сумел бы предотвратить трагедию, сломавшую жизни четырех людей, двое из которых покинули наш мир навсегда? Вопрос не дает мне покоя на протяжении последних 15 лет. И сегодня, глядя на плачущую Машу, я будто снова очутился в коридоре нашего старого дома в районе Инпхён. Оцепеневший, парализованный растерянностью, обезоруженный и абсолютно беспомощный. Инпхён. Или Инпхёнгу. Район на северо-западе Сеула. Спустя 10 минут такси тормозит у высокого жилого комплекса, напоминающего огромную стеклянную тубу. Водитель оглядывается через плечо, сообщая стоимость поездки, но я не обращаю на него внимания, пытаюсь различить через мокрое стекло вход в здание, чтобы добраться до него максимально быстро. Не хватало Соколова еще и простудиться. Вспоминаю, что могу укрыть девушку пиджаком. Хватаю себя за плечи и глухо ахую. Пиджак-то лежит на скамейке возле Pack Industrial. Стоп. А портфель? Вот, блин, он же стоит целое состояние. Хорошо хоть портмоне в кармане брюк, а то сейчас получилась бы крайне неловкая ситуация. Достаю бумажник, рассчитываюсь и выхожу из машины первым. Льет как из ведра. Не теряя ни секунды, помогаю Маше выбраться из салона. Девушка явно обескуражена. Еще бы, местность-то незнакомая. Поясняю, что привез ее домой. Она стоит как вкопанная, не двигается с места. До твоего отеля далеко. Жалкая попытка оправдаться. Промокнем, пойдем внутрь, в квартире и поговорим. Мягко, без настойчивости, беру Соколову под локоть и веду в жилой комплекс так быстро, насколько только возможно. Лишь в фойе, когда ледяная вода перестает хлестать по спине, разворачиваюсь, заглядываю девушке в глаза, пустые, стеклянные. Меня передергивает. Каким бесполезным я себя чувствую. Позади слышится приветливый голос консьержки. Средних лет женщина в строгом темно-синем костюме приближается, здоровается и собирается поинтересоваться о цели нашего визита, но я опережаю ее потуги, важно называя свою фамилию, точнее фамилию Лиса Джина, и номер квартиры, который успел увидеть на ключ-карте ранее. Дамочка широко улыбается, кланяется, оставляет нас с Соколовой наедине. До лифтов доходим молча. В той же гнетущей тишине поднимаемся на 12-й. Я совсем не ориентируюсь, но на мою удачу прямо напротив кабины висит табличка со схемой расположения квартир на этаже. Здесь их 9. Доходим до моей корпоративной под номером 124. Замок электронный. Прикладываю чип, система предлагает установить пароль, но я опускаю процедуру, открываю дверь и захожу во мрак прихожей. Свет. Нужно включить какую-нибудь лампу. Шарю рукой по стене, надеясь, что выключатель в привычном месте, справа снизу. Однако не все так просто. Маша находится в коридоре снаружи, и сейчас она прямо как фарфоровая статуэтка на полке, куда поставили, там и стоит. Пока ее не трогаю, лишь поглядываю искоса. И где же проклятый выключатель? Делаю пару шагов вглубь, затем разворачиваюсь лицом к входной двери, взглядом пробегаюсь по стенам. Вот он. И кому взбрела в голову идея лепить кнопку в 2 метрах от входа? Тоже мне элитное жилье. Досадливо хмыкаю, щелкая маленьким рычажком, замираю, столкнувшись со встревоженным взглядом Марии, переминается с ноги на ногу, как бедная родственница, на дурацком коврике с надписью «Welcome». «Добро пожаловать». Нужно выбросить эту хреновину утром. Пожимаю плечами точно в таком же растерянном замешательстве. Мысленно несколько раз повторяю «Входи, пожалуйста, чувствуй себя как дома», но вслух не удается выдавить ни звука, язык намертво прирос к небу. Не ворочается. Стоим минуты две, глядя друг другу в глаза. Маша абсолютно неподвижна, я иногда помахивая рукой, чтобы датчик движения не гасил свет. Ну и что теперь? Сколько времени ступор будет продолжаться? Целую ночь? Я совершил ошибку? Зря привез Марию сюда? Почему она медлит? Не хочет заходить? Возможно, боится меня? Незнакомых квартир? Или мужчин в незнакомых квартирах? Читать в караоке-барах? Вероятно, девушку смущают Высотное здание. 12-й этаж слишком высоко, надо ли мне закрыть шторы? А здесь вообще есть шторы? Поток бессвязных мыслей обрывается болезненным спазмом в груди. Его провоцирует тяжелый вздох Соколовой, сердце пропускает удар. По спине вихрем проносится холод. Мерзкое чувство, будто я облажался и на сей раз по-крупному. Инстинктивно отступаю в тень, желая предоставить девушке больше пространства. Хотя, наверное, следовало поступить ровно наоборот. Взять за руки, сказать что-нибудь ободряющее. Боже, череп сейчас расколется надвое. Роняю взгляд на пол, до сих пор не решаясь ничего произнести. Внезапно слышу глухой щелчок входной двери и мелодичную трель кодового замка. Прикрываю глаза, шумно выдыхая. Свет гаснет из-за отсутствия в прихожей движения.